Притон. В глубине души он был уверен, что белые или друзья, или враги. Третьего не дано. Например, американский друг, правда, поменьше советского, обучает охрану президента премудростям убойного ремесла. А вот дети и шакала, французы, были всегда врагами. И много лет нещадно эксплуатировали отцы, пока народ, ведомый гениальным доктором Лепето, не сбросил их в океанские волны. Мое почтение, господин президент. Большой советский друг был одет в строгий костюм, однако по случаю тропической духоты узел его галстук был распущен, а пиджак расстегнут. Как празднуется? Говорят, еда на ночь очень вредна для здоровья. Пророк, видимо, этого не знал. Улыбнувшись, доктор Лепето указал гостю на низкий кожаный диван и, усевшись напротив, хлопнул в ладоши, давая знать слугам, чтобы подавали горячие закуски. Общаться с советским другом ему нравилось. Оба они были прожженными циниками и понимали, что основные аргументы в этом мире — сила и хитрость, а добродетель хороша для юродивых. Или ты, или тебя. Таков основной жизненный закон. А любовь к ближнему надо понимать как невозможность говорившего об этом защитить свою голову от палящих лучей южного солнца. Между тем слуги принесли разнообразные бриуаты, треугольные аппетитно хрустящие пирожки с мясом, курятиной, рыбой, таджины, некое подобие гуляша, и торжественно водрузили на центр стола бастеллу, круглый слоеный пирог с начинкой из жареных голубей и миндаля. Всевозможные напитки, фруктовые соки, молоко, вода, ароматизированная флёр-д'оранжем, стояли на отдельном подносе. Однако, чтобы не заглушать вкус кушаний, пить их полагалось не раньше середины трапезы. «Вкусно пахнет!» Дождавшись, пока слуги отчалят, советский гость сноровисто достал бутылку коньяка и, покосившись на хозяина, наполнил чайные пиалы. «Ну-с, с праздничком! Есть что не так, прости, Аллах!» «Бисмилла, именем Всевышнего!» Доктор Лепето без долгих уговоров выпил, ухватил пальцами. Пророк предписал есть руками кусочек таджина и принялся жевать. «Все-таки с мозгом черной обезьяны в